а пока их достанут, проживаться в столице, между тем, как их семейства бедствовали без всяких средств. Патриарший дьяк Иван Кокошилов, известный своим взяточничеством, еще при патриархе Иосифе, бесцеремонно брал взятки со священников, имевших дело в патриаршем приказе, не только сам, но через свою жену и людей. По всем городам патриарх обложил данью дворы священные церковнослужители и просвирен, брал с каждой четверти земли, с копны сена, у него даже нищие были обложены данью. Так, по крайней мере, говорили о нем. В челобитной, поданной государю на Никона, говорилось: «Видишь ли свет, премилостивый, он возлюбил стоять высоко и ездить широко». Указывая на его вмешательство в мирские дела, духовные выражались: «Он принял власть строить вместо Евангелия бердыши, вместо креста топорки на помощь государю, на бранные потребы». Народ осуждал его за бегство из Москвы во время моровой язвы, которая и потом повторялась в России, и приписывал это бедствие правлению и поступкам своего патриарха. Пророки и сновидцы возмущали умы своими ложными откровениями против Никона. Патриарх в 1656 году написал всенародную грамоту, где убеждал не верить лжепрорицателям и доказывал священным писанием, что убегать от моровой язвы и вообще от бедствия не составляет греха. Но народ, привыкший к прежнему крестному знамению, увидев внезапное изменение церковных обычаев, более расположен был верить врагам Никона, убеждавших русских людей хранить древнее благочестие, чем голосу патриарха, ненавидимого духовенством. Русские архиереи, участвовавшие вместе с Никоном в преобразованиях, также не терпели его за гордое обращение. Была у Никона одна сильная подпора в царе, но скоро он потерял и ее. До сих пор мы не знаем в подробностях, как произошло охлаждение царя Алексея Михайловича, считавшего прежде патриарха своим лучшим другом. В 1656 году Никон был еще в силе, и его влиянию, между прочим, принадлежит несчастная война, предпринятая против Швеции. В 1657 году, по-видимому, также отношения между царем и патриархом еще были хороши. В это время патриарх занимался постройкой нового монастыря. В верстах в 40 от Москвы понравилось ему место, принадлежавшее Роману Бабарыкину на реке Истре. Никон купил у владельца часть его земли с селом и начал основывать там монастырь. Сперва он построил деревянную ограду с башнями, а в середине деревянную церковь и пригласил на освящение церкви царя Алексея Михайловича. «Какое прекрасное место», — сказал царь, — «как Иерусалим». Никону понравилось это замечание, и он задумал создать подобие настоящего Иерусалима. Послал Арсения Суханова снова на восток с целью достать и привести точный снимок с Иерусалимского храма Воскресения. Между тем он дал палестинские названия окрестностям своей начинающейся обители. Явился Назарет, явилось село Скудельничье и тому подобное. Гору, с которой любовался царь, назвал Никон Елеоном, а реку Истру – Иорданом. Но потом мало-помалу на Алексея Михайловича начали оказывать влияние враги Никона – бояре. Стрешнев, Никита Адоевский, Трубецкой и другие. Бояре, как видно, задели чувствительную струну в сердце царя. Бояре указали ему, что он не один самодержец, что кроме него есть еще другой великий государь. Алексей Михайлович был из таких натур, которые не могут жить без друзей и всегда подпадают их влиянию. Но когда спохватятся и увидят свою зависимость, им делается стыдно, досадно, и прежняя дружба начинает тяготить их. Царь, не ссорясь с Никоном, стал отдаляться от него. Никон понял это и не искал объяснений с царем, но вельможи, заметивши, что патриарх уже не имеет прежней силы, не утерпели, чтобы не дать ему этого почувствовать. Сам царь развил в этом человеке властолюбие. Он приучил его вмешиваться в государственные дела, и патриарху трудно было держаться в стороне от них. Зависимость церкви от государственной власти казалась ему нестерпимую по мере того, как он терял прежнюю силу и влияние на дела государственные. С этих пор у него естественно, если не в первый раз явилось, то сильнее развилось стремление поставить духовную власть независимо от светской и церковь выше государства. Это ясно видно из его критики на уложение, которое подчинило духовных лиц суду приказов монастырского и дворцового. Ответ Никона, хотя написан позже, но в нем отразился тот взгляд патриарха, который неминуемо должен был привести его в столкновение с верховной светской властью. Примечание. Он называл ложью слова уложения, будто бы бояре, составлявшие его, выписывали статьи из правил святых апостол и святых отец, вселенских соборов и законов греческих царей. В уложении говорится «суд государя-царя». «Нет», — возражает Никон, — «суд Божий есть, а не царев, не человека суд, а Богом дан человеком. Цари только слуги Божии». В уложении запрещено судить в приказах, кроме великих царственных дел, большие праздники и в дни рождения государя и членов его семейства. Никон возмущается сопоставлением царских дней с господскими праздниками. Что это за праздники? Что это за таинство? Все любострастно и по-человечески. Не только уподобил человека в Богу, но и предпочел Богу. По поводу денежного бесчестия и телесных наказаний, положенных за оскорбления духовных, Никон восклицает: «Откуда ты, беззаконник, выдумал? В противность божественных заповедей и уставов святых апостол и святых отец возмерять против зла злом, побоями и плату из серебра по качеству и количеству». Его возмущало то, что какое бы то ни было дело, касающееся патриарха и духовенства, может разбираться и судиться светской властью. 83 и 84 статья главы 10 уложения говорят о бесчестии, положенном на духовных лиц за оскорбление бояр, окольничьих и других лиц. «Не дьявольский ли это закон?» – спрашивает Никон. «Ей-ей, самого Антихриста, выдуман для того, чтобы никто не смел от страха проповедовать правды Божией», по написанному: «Не обличай безумных, да не возненавидят тебя». В 10 главе, в первой статье написано: «Суд один от мала до велика, без различия чина и достояния, стало быть, и казни одинаковые, как простым людям, так и священному чину». Хорошо сделал бы всякий человек священного чина от патриарха до последних причетников, если бы не послушал и не пошел на твое беззаконное судище, но наплевал на закон и на судью беззаконного, как поступали отроки по повелению цареву. Вот в книге «Прологи» пишется, как святые мученики, исповедники, влекомые на судище, не только не повиновались, но оплевали и прокляли их беззаконие. Так и теперь, если кто хочет мужественно подвигнуться за заповеди Христовы и за каноны святых апостол и святых отец, то пусть не только судьи не послушает, но оплюет и проклянет его повеление и закон. И если кто у пристава отнимет наказную или приставную память, за что в 142 статье 10 главы положено наказание кнутом, и издерет ее, и оплюет ее, и потопчет, тот не погрешит, как и первые мученики. О, богоборче, князь Никита! Что ты это говоришь про слободы патриаршие, владычни и монастырские? Не все ли Божии, и мы все Божии, кроме тебя и подобных тебе? Священническая часть – Божья часть и достояние. Не должно рассуждать об управлении епископом церковного имения. Он имеет власть управлять им, как перед лицом Бога. Если епископам поручены человеческие души, то тем паче следует им поручить имение, чтобы они установляли в них все власти и через руки честных пресвитеров и диаконов подавали требуемое убогим. Где написано, чтобы парям и князьям, и боярам, и диакам судить духовных? Перечти все правила не только христианские, но и мучительские. Нигде не найдешь, чтобы можно было судить патриарха. Епископов и митрополита по девятому правилу IV Вселенского и Карфагенского соборов могут судить только епископы всей области, если их будет не менее 12. Пресвитера судят 6 епископов, диака – 3 причетника вместе с епископом. По каким же ты законам вымыслил судить в монастырском приказе простым людям митрополитов, епископов, архимандритов, игуменов, попов, диаконов, причетников? Так относился Никон к уложению книги законов государства, которая была утверждена приговором выборных людей всей русской земли. Никон не давал значения этому приговору. «Всем ведомо, — говорил он, — что сбор был не по воле, от боязни междоусобия всех черных людей, а не ради истинной правды. О дьяках и приказных людях, в руках которых было уложение, Никон отзывался так: «Это ведомые враги Божьи и дневные разбойники, без всякой боязни днем людей Божьих губят». Выходки подобного рода, без сомнений, Никон позволял себе и в то время, когда его могущество уже пошатнулось, но еще не доходило до явной размолвки. Никон говорит в письме константинопольскому патриарху Дионисию: «У его царского величества составлена книга, противная Евангелию и правилам святых апостолов и святых отец. По ней судят, ее почитают выше Евангелия Христова. В той книге указано судить духовных архиереев и их стряпчих, детей боярских, крестьян, архимандритов и игуменов, и монахов, и монастырских слуг, и крестьян, и попов, и церковных причетников в монастырских приказах мирским людям, где духовного чина нет вовсе. Много и других пребеззаконий в этой книге. Мы об этой проклятой книге много раз говорили его царскому величеству, но за это я терпел уничижение, и много раз меня хотели убить. Царь был прежде благоговеен и милостив, ко всем искал Божьих заповедей, и тогда милостью Божью и нашим благословением победил Литву. С тех пор он начал гордиться и возвышаться, а мы ему говорили: «Перестань». Он же в архиерейские дела начал вступаться, судами нашими овладел. Сам ли собой он так захотел поступать, или же злые люди его изменили? Он уподобился Ровоаму, царю израильскому, который отложил совет старых мужей и слушал советы тех, которые с ним воспитывались». Конец примечания. Летом 1658 года наступила явная размолвка. Приехал в Москву грузинский царевич Теймураз. По этому поводу был во дворце большой обед. Никона не пригласили, хотя прежде в подобных случаях ему оказывали первую честь. Патриарх послал своего боярина, князя по имени Дмитрий, за каким-то церковным делом, как он сам говорил, или для того, чтобы высмотреть, что там делалось, как говорили другие. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово, расчищавший в толпе путь для грузинского царевича, ударил по голове палкой патриаршего боярина. «Напрасно бьешь меня, Богдан Матвеевич», — сказал патриарший боярин. «Мы пришли сюда не просто, а за делом». «А ты кто таков?» — спросил окольничий. «Я патриарший человек, за делом послан», — отвечал Дмитрий. «Не дорожись», — сказал Хитрово и еще раз ударил Дмитрия по лбу. Патриарший боярин Дмитрий с плачем вернулся к Никону и жаловался на обиду. Никон написал царю письмо и просил суда за оскорбление своего боярина. Царь отвечал ему собственноручно: «Сыщу, и по времени сам с тобою видеться буду».